Глава 10. Резельский замок, как оказалось, был изнутри сооружением сложным и путанным. Так что пока они шли к кабинету Эдуарда Германовича, успели преодолеть несколько лестниц и коридоров. Даже для Руднева, имевшего отличное пространственное воображение и феноменальную зрительную память, запоминание дороги потребовало немалой сосредоточенности. Наконец Семен остановился напротив одной из дверей и с почтительным поклоном, без доклада, растворил ее перед Дмитрием Николаевичем. Не удосужив слугу взглядом, Руднев вошел, и дверь за ним беззвучно закрылась. Комната, в которой он оказался, менее всего походила на кабинет доктора, а скорее напоминала уютную гостиную. Здесь не было ни письменного стола, ни книжных шкафов, ни смотровой ширмы, мебели вообще было совсем немного, и подобрана она была с очевидным вкусом. Напротив небольшого растопленного камина с резной полкой, украшенной золочеными часами и какими-то невинными фарфоровыми безделушками, стоял изящный кофейный столик, подле которого располагались два стилизованных под замковый стиль кресла, облагороженных в угоду комфорту бархатными подушками и подлокотниками. Между двумя готическими окнами с затейливыми медными переплетами и вставками из цветного стекла находилась приятного зеленого цвета кушетка. На ней художественно, небрежно лежало несколько пуфиков, отделанных шелковым шнуром, и плед, цвет которого был идеально подобран в тон обивки. Комнату устилал светлого тона ковер с ненавязчивым орнаментом, пушистый и мягкий, абсолютно заглушающий любые шаги. На стенах висели картины, преимущественно пасторальные пейзажи в нежных пастельных тонах. Исключение составляло полотно, принадлежавшее кисти самого Руднева, на котором была изображена пронизанная яркими солнечными лучами темная лесная чаща, где из замшелого камня торчала рукоять легендарного «Экскалибура». Дмитрию Николаевичу, конечно, и раньше случалось видеть свои картины в чужих гостиных, но здесь почему-то наличие этого полотна его удивило, да и выбор сюжета показался странным. «Эта картина меня вдохновляет», — произнес хозяин кабинета, поднимаясь с кресла навстречу Рудневу и перехватывая его взгляд. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Рад, что вы нашли возможным откликнуться на мое приглашение». Доктору Рейзелю было около 50. Это был элегантно одетый человек на редкость ординарной внешности. Все-то в нем было средним и обычным. Средний рост и комплекция, тусклое лицо с самыми заурядными чертами, даже мимика и движения у него были какие-то невразительные и шаблонные. Однако голос у Эдуарда Германовича был исключительный, глубокий, бархатный и завораживающий. Доктор Рейзель протянул Дмитрию Николаевичу руку, и тот вяло ее пожал после демонстративной паузы. Обратив внимание на неснятую перчатку, Эдуард Германович слегка задержал рукопожатие и вопросительно взглянул на своего гостя. «У меня шрамы на руке», — бросил Руднев таким тоном, что прозвучало это совсем как «не ваше дело». На нарочитую грубость гостя Рейзель только улыбнулся. «Присаживайтесь, Дмитрий Николаевич». Доктор гостеприимно указал на одно из кресел и сам сел во второе. «Хотите чаю?» «Я хочу кофе, но вы мне его не дадите, так что не утруждайтесь». Эдуард Германович снова улыбнулся, слегка наклонился в сторону Руднева, приняв исключительно заинтересованную в собеседнике позу, и начал самым дружественным тоном. «Для начала должен заверить вас, что все произнесенное в стенах этого кабинета в них и останется, и ни при каких обстоятельствах не станет известно третьим лицам». Дмитрий Николаевич пожал плечами. Убедившись, что другого ответа не будет, Рейзель мягко спросил. «Что вас сюда привело, Дмитрий Николаевич? Ваше приглашение? Ну, это формально. А если говорить о ваших личных причинах?» «Скука!» Рейзель, понимающе кивнул. «Правильно ли я понимаю, что ощущение скуки вас тяготит? С чем оно связано? Как, по-вашему?» На лице Руднева отразилось полное недоумение. «Что?» «Я спросил вас о природе ваших ощущений. Расскажите мне о них». Голос Эдуарда Германовича звучал почти гипнотически, но Руднева магия этого голоса не проняла. «Да что за вздор!» — раздраженно воскликнул он. «Какого черта вы донимаете меня своими дурацкими вопросами?» «Я услышал в вашем ответе раздражение. Можете ли вы объяснить, что именно вас беспокоит в моем вопросе?» «Доктор! Ваша манера вести беседу меня утомляет. Извольте говорить по-человечески. И если уж вам так хочется знать, почему я здесь, извольте. Мне показалось занятным у вас побывать. Мне надоела Москва, надоели окружающие меня люди. Я искал новых впечатлений. Вы удовлетворены? Я надеюсь». Поза и выражение лица Эдуарда Германовича переменились. Он откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу, а в лице у него появилась усмешка. «Неужели?» — спросил он, и голос его из шоколадного сделался абсолютно холодным и деловым. «Допустим, Дмитрий Николаевич. Но неужто вы не нашли для себя других развлечений, кроме как приехать сюда?» «Вы спросили, я вам ответил. Что вы от меня еще хотите?» — Руднев смотрел на собеседника враждебно. «Я хочу от вас откровенности. Давайте-ка я вам объясню. Любезнейший Дмитрий Николаевич, благополучие моего заведения всецело зависит от спокойствия и безмятежности царящих в нем. В вас же я вижу потенциальную угрозу этому спокойствию. Вы меня понимаете?» «Не понимаю». «Помилуйте, Дмитрий Николаевич, вы лукавите. Знаете ли вы, что относитесь к тому благородному типу людей, кто в искажении истины очень неубедителен? Еще бы мне не знать», — подумалось Дмитрию Николаевичу, напряженно ведущему свою игру. «Доктор, я считаю, что мы достаточно поговорили», — резко сказал он, сделав движение встать и уйти. Рейзель пригвоздил его взглядом. «Вы говорите мне про скуку, но мне доподлинно известно, что вашу жизнь уж точно нельзя назвать скучной, особенно в последнее время. Вы же не только художник, но и сыщик. Не так ли?» «Не так». «Меня огорчает ваше нежелание быть со мной откровенным. Вы же участвуете в расследовании убийства Александра Петровича Михайловского. Мы тут хоть и в глуши, но и до нас долетают светские новости. К сожалению, они приходят к нам с опозданием, иначе бы вы моего приглашения не получили». «Если вы так прекрасно обо всем осведомлены, к чему все эти вопросы?» «Любезнейший Дмитрий Николаевич, я прошу вас ответить мне всего лишь на один вопрос. Зачем вы сюда приехали? Или скажите хотя бы, как ваш приезд связан с Елизаветой Федоровной?» Руднев натурально переменился в лице и слишком поспешно ответил. «Никак. Почему это должно быть как-то с ней связано?» «Вы снова безыскусно лукавите, Дмитрий Николаевич. Еще скажите, будто не знаете, что она здесь». «Здесь? Я не знал». Голос Руднева прозвучал совсем уж ненатурально, даже для него самого. «Довольно!» — воскликнул он. «Я и так потратил на вас непозволительно много времени!» Дмитрий Николаевич демонстративно вынул из кармана брикет и раскрыл. К ногам Эдуарда Германовича выпал бумажный кругляшок. «Вы обронили!» Доктор Рейзель поднял бумажку и на пару секунд замер, увидев нарисованный на ней портрет. Руднев побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел. «Возьмите!» Эдуард Германович усмехнулся и с понимающим видом протянул портрет Рудневу. «Должен вас предупредить, Дмитрий Николаевич, что в стенах нашего заведения нет места необузданным страстям. У нас тут, как я уже вам сказал, царство спокойствия и умеренности. Вы меня понимаете?» «Не ваше дело!» Придушенно воскликнул Дмитрий Николаевич и выскочил за дверь, сжимая во влажной от волнения ладони портрет Елизаветы Федоровны Михайловской. Отправляясь в клинику, Руднев понимал, что, по крайней мере, Елизавета Федоровна, да и любой, кто окажется в курсе его сопричастности делу Михайловского, в случайность его приезда не поверит, какой бы правдоподобный повод он ни придумал. Подозрения в отношении его цели возникли бы, даже сумея он убедительно соврать, а он бы и не сумел. Руднев действительно был крайне неубедителен, если ему приходилось обманывать или даже просто скрытничать. Не лицедействовать на публику, это-то у него получалось неплохо, а именно говорить неправду при разговоре, глядя человеку в глаза. Даже когда рациональность находила компромисс с его совестью, в лице его отражались некое замешательство и неловкость, которые были вполне заметны человеку, хоть сколько-нибудь проницательному. Поэтому-то у него и родилась идея двойного блефа. Дмитрий Николаевич придумал историю глупую, нелепую и почти что скандальную, полагаясь на свойства человеческой натуры более верить в анекдоты, чем в обстоятельства обыденные и прозаические. Он рассчитывал, что эксцентричность его якобы тайной причины приезда и экстравагантность ситуации ее разоблачения оправдают его слишком уж очевидный и неловкий обман и отвлекут внимание от разумного и рационального объяснения его появления подле Михайловской. Руднев очень надеялся, что разыгранные им спектакли для доктора Рейзеля, а перед тем для Семена, были убедительны, а еще рассчитывал на склонность лакеев к сплетням, особенно в отношении хлопотных и неприятных господ. В общем, он всячески старался взбаламутить вокруг себя воду настолько, чтобы уж никто ничему за ним не удивлялся и не пытался искать его поступкам объяснения в области здравого смысла. Оставался, правда, еще самый сложный и решающий акт пьесы. Ему предстояла встреча с Михайловской, но тут у него был другой сценарий, более прямой и дерзкий. Оказавшись за дверью кабинета доктора Рейзеля, Дмитрий Николаевич неожиданно для себя столкнулся с Ладыниным. В первый момент на лице Станислава Ивановича Руднев безошибочно разглядел насмешливое любопытство и подумал, что в заверениях Эдуарда Германовича о стенах, тщательно защищавших приватность исповеди пациентов от третьих лиц, есть определенные неточности, упомянуть о которых хозяин клиники счел излишним. Впрочем, этот неоднозначный, конечно, с точки зрения порядочности факт, Дмитрию Николаевичу был только на руку. «Вам что надо?» — воскликнул Руднев, звенящим от злого смущения голосом. Играть волнение в этот момент ему практически и не приходилось. У него до сих пор колотилось сердце от пережитого только что напряжения и опасения провала. «Я хотел провести для вас экскурсию по замку». На лице Станислава Ивановича появилось давешнее, гостеприимное выражение и приторная улыбка. «Это очень интересное сооружение. Вам, как ценителю и знатоку средневековой эстетики, оно непременно понравится». Руднев скрипнул зубами. «Хорошо. Пусть будет экскурсия. От вас же все равно не отделаться. У нас как раз есть минут 40 до того, как вам будет пора переодеваться к ужину», — продолжал Ладынин лить патоку в уши. «Извольте следовать за мной». Дмитрий Николаевич в действительности был несказанно рад возможности осмотреть замок с провожатым, поскольку уже понял, что самостоятельное изучение этого архитектурного парадокса займет у него немало времени. Радость он свою, разумеется, никак не выдавал, а, напротив, изображал досадливую скуку. Замок был асимметричен. Его основная жилая часть состояла из трех этажей и представляла в плане скошенный с одного угла квадрат. По этой обрезанной стороне на уровне второго этажа к замку примыкала просторная терраса с каменной балюстрадой и двумя широченными каменными лестницами, изогнутыми в форме подковы и спускавшимися в сад. Перила лестниц через каждый аршин украшали затейливые вазоны, и, по всей видимости, летом лестницы были крайне живописны, утопая в цветах и плюще, но сейчас, ранней весной, они, как и вся терраса, на которую Ладынин на пару минут вывел Руднева, были серыми и мрачными, покрытыми подтаявшими снежными заносами и почерневшей пористой наледью. В центре всего строения высилась круглая смотровая башня со шпилем. Чтобы подняться в нее, требовалось преодолеть никак не меньше 200 ступеней по тесной винтовой лестнице. Она выводила на площадку с узкими стрельчатыми проемами, похожими на бойницы, через которые, не будь уж совсем темно, Дмитрий Николаевич мог бы полюбоваться окрестностями. На здании были еще две башни. Первая, похожая на шахматную ладью, располагалась прямо над центральным входом в замок. Внутри в ней было одно круглое помещение, где находилась двухъярусная библиотека. Внизу стояли читальные столы с зелеными лампами, а на уровне второго этажа библиотеку опоясывала деревянная галерея, на которую вела резная, прямо-таки кружевная лестница. В последней башне, увенчанной приземистой пирамидальной крышей и примостившейся над дальним от террасы углом, находились апартаменты Дмитрия Николаевича. Эти комнаты считались в клинике самыми аутентичными, но не самыми удобными, поскольку до них тоже приходилось немало подниматься по винтовой лестнице. На этот раз, правда, облагороженные широкими перилами и электрическими светильниками. Остальные гостевые апартаменты располагались на третьем этаже, и, по словам Станислава Ивановича, каждый из них имели свою исключительную планировку и интерьер. Двери апартаментов выходили в общий коридор, но отстояли друг от друга далеко, поэтому, входя и выходя из своих комнат, гости друг друга не беспокоили. На втором этаже в центральной его части располагались огромная общая столовая, стилизованная под средневековый зал для пиров. Одна из торцевых стен его была полностью занята огромным камином, в который можно было не то что войти, но и въехать верхом. По остальным стенам были развешаны яркие гобелены с куртуазными сюжетами, слишком нарочитыми и банальными. С потолочных балок свисали напоминающие декорации своей аляповатостью вымпелы и знамена с вымышленными гербами. В центре зала стоял монументальный круглый стол, призванный, видимо, дополнять и без того избыточную атмосферу по мотивам артуровских легенд. Над ним на цепях висела люстра в виде огромного колеса, на которой вместо свечей крепились электрические лампочки. На стенах располагались дополнительные электрические светильники в виде факелов. Ладынин с упоением рассказал Рудневу о том, что декоратора для этого интерьера вызывали из самой Англии, гобелены заказывали в Италии, электричество проводил инженер из Америки и прочее, прочее, прочее. А у Дмитрия же Николаевича от всей этой пошлой безвкусицы аж скулы свело. Облик остальных общих помещений, малой и большой гостиных, творческой мастерской, музыкального салона, курительной комнаты и чайного павильона потряс его тонкое эстетическое чувство гораздо меньше. Они были исполнены в стиле традиционном, и хотя тоже не отличались сдержанностью и элегантностью, интерьеры имели все-таки поспокойнее. Правое крыло второго этажа было отведено под лечебные помещения с ваннами, бассейнами, душевыми, массажными столами и другими изобретениями современной медицины, придуманными для врачевания нервных недугов. Знать всего этого Руднев не хотел и поспешил оттуда поскорее убраться, резко оборвав воодушевленную лекцию своего провожатого. В левом крыле второго этажа располагались личные комнаты персонала, в том числе Рейзеля и Ладынина. Весь первый этаж замка, за исключением холла, занимали служебные помещения и комнаты прислуги. К 7 вечера Ладынин проводил Дмитрия Николаевича в его апартаменты, где того уже дожидался Семен, терпеливый, но заранее мрачный. Однако, к несказанному облегчению камердинера, на этот раз переодевание прошло практически спокойно. Отрешенный и рассеянный Дмитрий Николаевич лишь пару раз вышел из задумчивости, чтобы машинально выговорить слуге за какую-то незначительную оплошность, и в том же погруженном в себя состоянии Руднев проследовал за слугой в столовую. Гостей в клинике Рейзеля, помимо Дмитрия Николаевича и Михайловской, было всего пятеро. Первый — 60-летний статский советник от казначейства, приехавший из самого Санкт-Петербурга, грузный, краснолицый, задыхающийся с 10 шагов. Второй — 20-летний молодой человек, графский сын, болезненно худой, с угловатыми движениями паяца и нездоровым взглядом, из-за которого Руднев предположил за молодым человеком пристрастие к наркотику. Оставшиеся трое гостей были особами женского пола. Одна из них — женщина, 28 лет, жена дипломата, несшего нынче службу где-то в чужих варварских землях. Была она, пожалуй, что красива, но лицо ее портило нисходившее с него плаксивое выражение. Дама эта и впрямь ударялась в слезы по любому поводу, и Бизонова стоило лишь вниманию окружающих по отношению к ней ослабнуть. Две последние гости, мать и перезрелая дочь, были отправлены на отдых, по всей видимости, уставшим от них отцом семейства. Это были две нестерпимо суетные и болтливые особы, цепляющиеся за каждого и не выпускающие свою жертву до тех пор, пока та не находила какой угодно повод, чтобы отвязаться от их навязчивости. Тогда болтливые фурии нацеливались и атаковали другого несчастного. Общество было для Руднева неопасным, так как из этих пятерых он был лишь шапочно знаком со статским советником и плаксивой дамой. Однако, к его несчастью, имя его оказалось хорошо известно разговорчивым Матроне и ее долговязой дочери. Дамы накинулись на Дмитрия Николаевича с неописуемым энтузиазмом, а когда выяснилось, что ему назначено место за столом подле них, и вовсе пришли в полный экстаз. Руднев сперва пытался игнорировать разговорчивых дам, отвечая сухо и односложно, но, убедившись, что это пыл их немало не остужает, ляпнул им в полный голос откровенную грубость, едва не выходящую за рамки светских приличий, и демонстративно пересел на другую сторону стола. Дамы опешили, наркоман истерично расхохотался, жена дипломата всхлипнула, статский советник одобрительно крякнул, а председательствующий за столом доктор Рейзель попытался замять неловкость, пустившись рассказывать что-то занятное из последних театральных сплетен. Помимо Рейзеля, из персонала клиники за столом присутствовал его ассистент Ладынин. Михайловской за столом не было. Руднев несколько раз бросил нетерпеливый взгляд в сторону дверей и, когда уже начали подавать первое блюдо, не выдержал и спросил о Елизавете Федоровне у статского советника, подле которого сел после своего демарша. Глуховатый пожилой чиновник ответил Дмитрию Николаевичу, что госпожа Михайловская на люди выходит редко, предпочитая ужинать у себя. «Оно и понятно!» — со старческой сердобольностью добавил он. «Такой удар! И уже второй раз! Бедная девочка! Видать, такая у нее планида!» Произнесено это было достаточно громко, так что услышали все остальные за столом. Райзел и Ладынин, как по команде, впились в Дмитрия Николаевича строгими взглядами, и тот вызывающе посмотрел в ответ. После первой перемены блюд двери столовой внезапно распахнулись, и, ко всеобщему удивлению, на пороге появилась Елизавета Федоровна в темно-лиловом платье, не вполне траурном, но и не совсем вечернем. Михайловская на мгновение напряженно замерла в дверях, окинула общество высокомерным взглядом и, встретившись глазами с Рудневым, зло и насмешливо кивнула ему. Она прошла к столу, к тому самому месту, подле болтушек, с которого давеча ретировался Дмитрий Николаевич, и, не говоря ни слова, опустилась на пододвинутый лакеем стул. Ей подали блюдо, налили вина, но она не притрагивалась ни к тому, ни к другому. Прерванные ее появлением беседы попытались было возобновиться, но рассыпались, как карточный домик. Все с любопытством наблюдали за Михайловской, а еще более за молчаливой дуэлью взглядов между ней и Рудневым. Эти двое смотрели друг на друга так напряженно и так безотрывно, что казалось, будто между ними сейчас сверкнет молния. Это продолжалось минут пять. Потом Михайловская так же внезапно, как и появилась, поднялась и вышла из столовой. Едва двери за ее спиной закрылись, вслед за ней кинулся и Руднев, провожаемый любопытными взглядами и перешептываниями. «Елизавета Федоровна!» — окликнул он Михайловскую, догоняя ее в освещенном розоватым электрическим светом коридоре. «Постойте, мне нужно с вами поговорить!» Михайловская резко остановилась и повернулась к нему. Лицо ее пылало гневом. «Что вы здесь делаете? Как вы смеете меня преследовать?» — произнесла она ледяным тоном. «Я вас не преследую. Я пытаюсь вас защитить!» Руднев остановился в нескольких шагах от Михайловской. «После нападения на вас в вашем доме я не мог оставить вас без надзора». С Елизаветой Михайловной Руднев решил быть максимально искренним. Взгляд Михайловской внезапно переменился. Из гневного он стал презрительным. «Лучшее, что вы можете сделать, господин Руднев, это завтра же уехать отсюда и оставить меня в покое». «Простите, сударыня, но я не уеду до тех пор, пока вы здесь», — с расстановкой ответил ей Дмитрий Николаевич. «Вот как? Это очень глупый ответ», — произнесла она насмешливо. «Такой же глупый, как и все, что вы здесь устроили. Уезжайте, иначе вы пожалеете». «Вы мне угрожаете?» Губы Дмитрия Николаевича невольно дрогнули в улыбке. Да только улыбка эта так и замерла на его лице какой-то растерянно неоконченной гримасой. Из складок платья Михайловская вынула маленький пистолет и наставила на Руднева. «Теперь угрожаю», — сказала Михайловская. Дмитрий Николаевич замер. Ему уже случалось стоять под дулом пистолета, и он четко различал по взгляду и лицу целившегося в него человека, готов ли тот спустить курок или нет. Михайловская была готова вполне и, казалось, сделала бы это с удовольствием. «Елизавета Федоровна», — ровно произнес он, — «если вы меня сейчас убьете, у вас не будет никаких оправданий, и все факты будут против вас». Она снова презрительно улыбнулась. «Неужели?» — спросила она. В голосе ее сквозило превосходство. «Я скажу, что вы меня домогались. А с учетом моего портрета в вашей спальне и в ваших часах и неуравновешенности нрава, которую вы так старательно разыгрываете, мне вполне поверят». По спине Руднева пробежал холодок не только от страха перед выстрелом, сколько от исходившего от этой женщины ощущения лютой ненависти. «Уезжайте, Руднев», — повторила она. «Нет», — ответил он, повернулся спиной к ее жестокому взгляду и слепому дулу и пошел прочь. Он, конечно, был почти уверен, что она уже не выстрелит, но от этого маленького «почти» у него противно сосало под ложечкой. На свое счастье Руднев не просчитался. Поворот коридора скрыл его от Михайловской. Он шагнул на лестницу, переводя дыхание и лихорадочно ища объяснение происшедшему.